Глава 33. «Вот представляешь, так ведь и сказал. Неудобно. Будто он мне на ботинке грязью брызнул. Или последнее пирожное с подноса в столовую увел. Неудобно». Стоя спиной к Волкову возле раковины, она чистила картошку. Костя захотел запеченной картошки. С чесноком и горчицей. А по рецепту картошку требовалось почистить. Вот она и старалась. Получалось так себе. Кожура из-под ножа выходила толстой, выхлоп был слабым. Она уже 20 минут торчала у раковины, а на противне всего ничего. «Слушай, может, хватит?» Даша посмотрела на гору грязной, неочищенной картошки, перевела взгляд на Костю. Тот сидел в одних трусах за столом и с улыбкой наблюдал за ней. Кажется, его это забавляло. Ну, то, что у нее ничего не выходит. «Хватит», — согласно кивнул Костя. «Если бы я знал, что ты не умеешь готовить, я бы не стал ничего просить». «Ну, почему не умею? Что-то умею». Даша швырнула нож в раковину на гору картофельных шкурок. Подошла к столу и уселась Косте на коленки. «Яйца готовить умею. Кофе. Бутерброды». Принялась она перечислять, прижимая щекой к его шее. «Что еще?» «Без разницы. Все остальное умею я». Он гладил ее ноги, улыбался. «Ты не умеешь чинить краны». Напомнила ему Даша. Целью было другое – проникнуть на территорию противника с разведывательной миссией. «Получилось?» «Почти. И в квартиру проник, и пакет с товаром на утро обнаружил. Только вот не продумал одной детали. Он отстранился, глянул на нее, сердито сведя брови к переносице. Что интересующий меня объект на вражеской территории окажется столь привлекательным. И самым вероломным образом – «Влюбит меня в себя». «Даже не старалась», — рассмеялась Даша беспечно. «Это ты сам увлекся». «А ты? Ты увлеклась?» Взгляд его был вопросительным и тревожным. Он требовал правды. Лжи хватило им обоим. Ну, она, в принципе, не терпела вранья. Предпочитала промолчать, чем соврать. Но сейчас отмолчаться не выйдет. «Ну да. Что есть, то есть». Даша сползла с его коленей и вернулась к картошке. Стыдно было признаться самой себе, но после трех замужеств она не терпела говорить о чувствах. Так вот, чтобы глаза в глаза. Накатывало странное смущение, даже неловкость. Что это было? Последствия неудач? Неуверенность в том, что ее поймут? Или нежелание обнажать догола свою душу? Костя устроил даже такой лаконичный ответ. Он встал с ней рядом, взял картофелечистку, которую смешно называл экономкой, и в два счета расправился с целой горой картошки. Выбросил все очистки, вымыл все, начистил чеснока, выдавил из тюбика зерновой горчицы, потрусил над противенем солью. И уже через 5 минут блюдо стояло в духовом шкафу. Ей велел не путаться под ногами. «Ты мне лучше расскажи, как там продвигается расследование?» «А как оно продвигается?» «Ходка». Даша села на его стул, поджав под себя ноги. Васюков категорически отказался объединять дела с Соколовым из боязни, что все лавры достанутся тому. Просил об этом руководство. Все сейчас в стадии решения. Кто перетянет канат, мне неведомо. Я вообще еще в отпуске, если ты помнишь. Но фигуранты поют соловьями. Белых пятен в деле контрабанды, полудрагоценных камней практически не осталось. Все подозреваемые взяты под стражу. И те, кто их пересылал в Москву, и те, кто здесь получал и сбывал. Даже удалось установить нескольких частных ювелиров, которые работали с бандитами. Но им особо предъявить нечего. Они честно платили за камни и о контрабанде не догадывались. Поставки на ювелирные заводы доказать не удалось. Концы не найдены. Слишком засекречена схема. Так же, как то, откуда эти камни приходили. «О как!» Костя вытирал влажной салфеткой рабочий стол. «Но это же точно знает тот самый малый, что присылал их сюда. Это же очевидно. Муж хозяйки интернет-магазина спортивного питания, разве нет?» «Да, да. Это он готовил товар к отправке. Причем за ее спиной. Она ни о чем таком даже не догадывалась. Ну или он ее покрывает. Не докажешь». Развела Даша руками. «Он всю вину взял на себя, но при этом не сдает своих поставщиков. Никакие уговоры и угрозы не подействовали. Молчит, как рыба об лед». «Значит, удалось выяснить, кто присылал в Москву камни, куда сбывал, кем сбывал, а Палыч твой какую функцию выполнял при этом?» «Он был смотрящим», — нахмурилась Даша сразу и принялась колупать угол стола. «И, надо полагать, знает все и о поставщиках, и о конечных местах сбыта. но молчит. И, думаю, не признается ни за что. Это уже другая история, не наша. Кстати, Волков, ты когда собираешься увольняться? Меня звонки твоей бывшей девушки достали уже. Там сотрудников нет, что ли, больше. Почему она постоянно тебя вызывает? Даже в твой выходной. А ты с ней сюсюкаешься так противно. «Я не сюсюкаюсь», — возразил Костя, вытаращившись. «Я просто с ней вежлив». «Нет, сюсюкаешься. Лидочка то, Лидочка все. Противно слушать». «Ревнуешь, что ли? Панина?» — поинтересовался Костя со смешком, стаскивая ее со стула и прижимая к себе. «Не ревнуй. Ты одна такая. Никакие Лидочки мира не способны тебя затмить». «Как пафосно!» — буркнула она, но вырываться из его рук не стала, прижалась к его груди лицом. «Ну и что? Главное то, что ты у меня есть, а я у тебя. Ты моя спасительница. Я твой защитник. Прости, что достался тебе не рыцарь в сияющих доспехах, а простой слесарь. Но так сложилось. Панина». Он бормотал и бормотал ей что-то на ухо. Она то слушала, то нет. Но от звука его голоса, от его слов хотелось счастливо, почти покошачьи жмуриться. И верить хотелось, что вот теперь-то, вот теперь уж точно у нее все сложится удачно. Волновало, конечно, как он воспримет главную новость дня. О двух полосках на тесте, которые она обнаружила сегодня утром. Но не сильно волновало. Так, поверхностно. Это пока была ее тайна. И она требовала проверки. А вдруг ошибка? Вдруг она рано обрадовалась? Вдруг этот парень, так вероломно ворвавшийся в ее жизнь, сможет все испортить, как и другие? Она тогда и не расскажет ему ни о чем. Сама. Все сама. Она сильная. Она сможет. И продолжение ее жизни, которое, возможно, в ней зародилось, это ведь только ее продолжение. Или нет? Или она не права? Попридержал он ее, когда Даша хотела вырваться. «Всегда и везде вместе, Панина. Только ты и я. Форева». «А если еще кто-то третий?» Осторожно решила она прощупать. «Если ты о любовнике, то ноги ему сломаю», будничным голосом ответил Костя, поглаживая ее по спине. «А если ты о том, о ком я все время думаю, то это и счастье, и тревога, и радость, и боль. Я же тогда из-за вас вообще спать перестану. «Буду караулить, бояться, оберегать, встречать, звонить». «Кошмар какой!» — воскликнула она, широко улыбаясь ему в щеку. «Может, пока не поздно погнать тебя?» «Поздно, Панина, поздно. Я видел твой тест в мусорном ведре». «Ты?» — стукнула она его кулаком в грудь. «В моем мусоре роешься?» «Не в твоем, а в нашем. И я не рылся, а картофельную шелуху выбрасывал, а тест сверху лежит себе». «Это еще не точно. Это требует проверки». «Проверим. И если нет, то повторим. И снова, и снова, и снова. Вся жизнь впереди, Панина. Будем этим заниматься бесконечно». «Чем?» «Будем делать новых людей». Тем самым опасным голосом, которому она не могла сопротивляться, проговорил Костя Волков. Она на всякий случай шагнула от него назад и подальше, чтобы он, как в отвратительной сопливой сцене, не подхватил ее на руки и не поволок в койку. Ее даже замутило от этой мысли. Может, уже гормоны начинают свои симфонические пробы? Вдруг и заплакать захотелось, и удрать от него подальше. Ванная пригодилась. Даша закрылась там. И несколько минут поливала лицо ледяной водой, залив всю футболку на груди. И пила воду горстями. Но помогало плохо. Горло соднило и болело, а глаза слезились. «Ну что выдумал, а? Будем делать новых людей. Не ребенка, не детей, а людей. Новых. Как-то это...» И возразить хотелось, и правильным казалось, и страшно было, и заманчиво. Он постучал к ней, она впустила, и минут пять плакала, обнимаясь с ним, и все рассказывала и рассказывала, как всего этого хотела, давно уже, но не выходила. И про старую акушерку, предсказавшую ей тот самый момент, который будет выбран небесами, и про то, как не поверила ей. «А теперь вот все сбылось», — всхлипывала Даша, сама не зная, почему плачет, от счастья или еще от чего. «И это, Костя, и это точно чудо, такое, которое никому и никогда не постичь. Конец книги.